Их отбрасывали контратаками, но не остервенело лезли к спасительному теплу снова и снова. Около 5000 убитыми и замерзшими потерял тогда генерал Павлов. Рискованным рейдом, бессмысленными атаками белые сами способствовали уничтожению своей лучшей конницы, а потери конармии были минимальными. Отбросив Павлова на средний Егорлык, Буденный, подчинив себе стрелковую дивизию, обрушился на корпус генерала Крыжановского, расколотил его, взял богатый трофей, затем, не давая врагу передышки, грянул на деникинцев, сосредоточившихся возле станции Егорлыкской и станции Атаман. Здесь завязалось кровопролитнейшее и, можно сказать, решающее сражение за Северный Кавказ. Понимая это, белые бросили против Буденного все, что только могли. Даже Ростов оставили без всякого давления. Направили свои лучшие части все туда же, на первую конную, крушившую деникинские тылы. Полк за полком, дивизия за дивизией подходили к месту сражения, и Буденный поочередно бил, рассеивал, уничтожал их. Конечно, и конармия понесла очень большие потери. Она сделала главное. За несколько суток перемолола основные силы Деникина, после чего враг на юге уже не сумел оправиться. Воспользовавшись успехом, быстро пошли вперед 4 общевойсковые армии Кавказского фронта. Каким судом судить после этого Семена Михайловича? В чем он виноват? В чем прав? Не дает жизнь однозначных ответов. Буденный сознавал значение своего успеха. Чувствовал себя очень уверенно. Шорина они с Ворошиловым спихнули при помощи Сталина. Арестован и обвинен в измене Думенко. Ждет в Ростове трибунала. И не избежать ему смерти. Белых расколошматили к чертовой матери. Кругом 16. Рассуждая так и чувствуя свою силу, Семен Михайлович решился еще на один шаг. Зная, что командующий фронтом Тухачевский не очень-то благожелательно относится к нему за самостийность, за рискованные выкрутасы, чуть было не приведшие к тяжелым последствиям, Буденный замыслил приструнить свое новое начальство. А то ведь хрен его знает. И следствие назначить может за невыполнение приказа, и под арест взять. Вопреки существующему порядку, намерился явиться к командующему без вызова. Надо объясниться, пока не поздно. И как только пришло известие, что служебный вагон Тухачевского находится на станции Батайск, Буденный и Ворошилов отправились туда с сильным конвоем, способным не только станцию цепить, но и весь город под контроль взять. Для Тухачевского появление буденновского отряда в Батайске было полной неожиданностью, и, согласитесь, любые мысли могли прийти в его голову, любые сомнения. Однако Тухачевский, человек решительный, к тому же воспитанный, принял Буденного и Ворошилова сразу, едва доложили о них. Поздоровался, пригласил в салон, но едва лишь гости переступили порог, спросил резко и требовательно: «Товарищ Буденный, почему не выполнили моего распоряжения об ударе на Мечетинскую, а повели конную армию в район Торговой?» Семен Михайлович заранее подготовился к такому разговору, принялся неторопливо излагать насчет небывалых морозов, насчет генерала Павлова, который попер против погоды. «Вам известно, к чему привело невыполнение вами боевого приказа?» Этот вопрос был посложнее. За ним обрисовался соответствующий пункт возможного решения военного трибунала. Никакой конвой не защитит, не спасет. Буденный напрягся, ледяным немигающим взглядом попытался сломать взгляд. взгляд Тухачевского.